Глава 11. Место действия – звездная система HD-23888, созвездие Ориона. Национальное название – Смоленск, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита центральной планеты Смоленск-3. Дата – 16 августа 2215 года. Эвакуация шла медленно. Валериан Николаевич слушал переговоры, которые перехватывали операторы связи. Голоса звучали размеренно, без тени спешки, словно люди на станции располагали всем временем мира, словно за пределами промышленного комплекса, не ждали три десятка боевых кораблей, готовых в любой момент возобновить бомбардировку. Голос начальника станции, того самого Вашукова, предателя, продавшего своих хозяев за красивые слова о законном императоре, доносился из динамиков с монотонностью метронома. Поисковая группа завершила проверку секторов с 1 по 8. Обнаружено 11 человек в аварийном убежище. Состояние стабильное. Начинаем эвакуацию к центральному модулю. Медицинская бригада докладывает, трое пострадавших требуют стационарного лечения. Транспортировка займет дополнительное время. Сектор 14. Проходы заблокированы обломками. Нужно тяжелое оборудование для расчистки. Ориентировочное время 40 минут. Вице-адмирал слушал эту неторопливую симфонию спасательных работ, и с каждой минутой ощущение неправильности происходящего крепло в его сознании. Что-то здесь было не так, что-то очевидное, лежащее на поверхности, но скользающее от понимания. И вдруг озарение, холодное и ясное, как свет далекой звезды. Наконец-то. Никто явно не торопится, никто не бежит, не суетится, не пытается ускорить процесс. А ведь должны бы, перемирие не вечно. И каждая потерянная минута приближает момент, когда крейсера Суровцева снова откроет огонь. Если только промедление не является частью их коварного плана. Валериан Николаевич отошел от пульта связи и остановился у панорамного иллюминатора. За толстым бронестеклом раскинулась громада поврежденной станции. Километры искореженного металла, оплавленные модули, темные провалы уничтоженных секторов. И где-то там, в глубине этого лабиринта, прятался Александр Васильков со своими кораблями. Он ждал. Но чего именно он ждал? Ответ напрашивался сам собой, и вице-адмирал мысленно выругался за то, что не понял этого раньше. Подкрепление. Храмцова и Лепегов — две дивизии императорского флота, которые могут вынырнуть из-под пространства в любой момент из соседней системы. Каждая минута этой затянувшейся эвакуации работала на Василькова. Суровцев резко повернулся к офицерам мостика. «Новые распоряжения. Всем крейсерам формируем два кольца. Первое вокруг комплекса на дистанции 20 километров. Второе на внешнем периметре системы. Резервные группы разворачивают сенсоры в сторону потенциальных точек выхода из гипера». Старший офицер вскинул голову. «Ожидаете прибытия вражеских подкреплений, господин вице-адмирал?» «Жду чего угодно. Васильков не из тех, кто сидит сложа руки и ждет смерти. Он что-то затеял, и я намерен быть к этому всецело готовым». Пока его золотые крейсера выполняли перестроение, Валериан Николаевич принял решение. Хватит ждать. Хватит слушать эти бесконечные переговоры и гадать о намерениях врага. Пора поговорить с ними напрямую. «Связь с Афиной», — приказал он. «Вызываю контр-адмирала Василькова». Я ждал этого звонка. С того момента, как эвакуация началась, неторопливо, методично, с тщательной проверкой каждого закоулка станции, я знал, что Суровцев рано или поздно свяжется со мной. Он не дурак, он понимает, что происходит, и захочет прощупать почву, выяснить, чего я добиваюсь. Что ж, я готов ему ответить, частично. «Входящий вызов с Новороссийска, господин контр-адмирал», — доложил оператор связи. «Принять». Экран мигнул, и передо мной появилось лицо Валериана Николаевича, напряженное, с залегшими тенями под глазами. Он не спал с момента входа в систему, это было очевидно. И это давало мне небольшое преимущество. Уставший противник совершает ошибки. «Господин вице-адмирал», — я слегка наклонил голову в приветствии, изображая вежливость. «Чем обязан? Надеюсь, эвакуация проходит удовлетворительно?» «Не играй со мной, Александр Иванович». Суровцев усмехнулся, но глаза его оставались холодными, как космическая пустота за иллюминатором. «Я прекрасно понимаю, что ты делаешь. Тянешь время, ведь так? Ждешь такие подкрепления с Суража?» «Прямолинейно, в его стиле». «Подкреплений?» Я позволил себе удивленно приподнять бровь. «О чем ты говоришь?» «Храмцова, Или кто там еще у вас есть из самых отчаянных? Зимина?» Вице-адмирал наклонился к камере, и его лицо заполнило экран. «Ты послал сигнал, либо договорился о тайминге заранее, и теперь ждешь кавалерию. Я угадал?» «Вот как». Я откинулся в кресле, давая понять, что его слова меня не задели. «И ты, конечно, уже подготовился к их прибытию?» «Разумеется. Две группы крейсеров на внешнем периметре, готовые перехватить любой корабль, который рискнет выйти из-под пространства. Так что твой план, каким бы он ни был, не сработает». Я помолчал секунду, собираясь с мыслями. То, что я собирался сказать, было чистой правдой. И именно поэтому Суровцев мне не поверит. «Валериан, я должен тебя разочаровать. Ни Хромцова, ни контр-адмирал Зимина сюда не прибудут». «Лжешь». «Даю слово офицера». Я посмотрел ему прямо в глаза через экран, вкладывая в голос всю искренность, на которую был способен. «Кораблей императора в этой системе не будет. Никаких подкреплений. Можешь ждать сколько угодно, никто не придет». Суровцев смотрел на меня долгую секунду, и я видел, как в его глазах борются подозрительность и желание поверить. Подозрительность победила, как я и ожидал. «Твое слово, Васильков», — произнес он с презрительной усмешкой, — «стоит не больше, чем обещание любого другого мятежника. Я тебе не верю». Я пожал плечами. «Твое право, но факт остается фактом». «Даже если так...» Валериан Николаевич выпрямился, беря себя в руки. «Это ничего не меняет. Сколько бы ты ни затягивал эвакуацию, это тебе не поможет. А если уж речь зашла о подкреплениях, ко мне они тоже скоро подойдут, из Новой Москвы, и тогда... Тогда у тебя будет еще больше кораблей, чтобы ловить меня по закоулкам этой станции», — закончил я за него. «Впечатляет». Раздражение мелькнуло в глазах вице-адмирала, но он сдержался. «Довольно болтовни. Лучше поторопи своих людей с эвакуацией. У меня заканчивается терпение». «Мы делаем все возможное». Я развел руками, делая озабоченное лицо. «К сожалению, возникла проблема. На станции не осталось собственных шаттлов». «Что?» Суровцев нахмурился. «Шаттлы, Валериан. Это такие космические летательные аппараты для перевозки людей. Часть из них успела эвакуироваться на планету еще до начала боя. Остальные...» Я сделал паузу. «Остальные уничтожены. На внешних пирсах, когда твои бравые канониры обрабатывали станцию ракетами и плазмой. Очень, надо сказать, тщательно обрабатывали». Я видел, как Суровцев стиснул зубы. Он помнил ту бомбардировку. Методичное уничтожение внешних модулей, попытку выкурить меня из укрытия. Тогда это казалось разумной тактикой. Теперь выяснялось, что заодно он уничтожил все средства спасения. Ирония судьбы. Я бы посмеялся, если бы ситуация не была настолько серьезной. «И что ты предлагаешь?» — процедил вице-адмирал. «Есть два варианта. Первый — несколько твоих кораблей входят внутрь станции, швартуются к центральному модулю и берут гражданских на борт. Вывозят их на планету. Это самый быстрый способ закончить эвакуацию. Чтобы ты расстрелял их во время погрузки?» Суровцев покачал головой. «Я не идиот, Васильков. Я даю слово, что этого не сделаю». «Снова это твое ничего не значащее слово». Вице-адмирал рассмеялся, коротко, зло, без тени веселья. «Если бы я оказался на твоем месте, я бы именно так и поступил. Заманил бы вражеские корабли внутрь, дождался, пока откроют шлюзы для погрузки людей, и ударил со всех стволов. Идеальная возможность». «Ты, возможно, поступил бы так». Я не стал скрывать горечи в голосе. «Я? Нет. Не верю». Мы смотрели друг на друга через экраны. Два человека, знавших друг друга с юности, прошедших один путь и оказавшихся по разные стороны войны. Между нами лежала пропасть, которую не могли преодолеть никакие слова. «Что ж», — произнес я наконец, — «тогда остается второй вариант — запросить транспорт из планеты. Со Смоленска-3. Гражданские суда, нейтральные. Ты ведь не будешь опасаться засады с их стороны?» «Это займет время». «Да, но, похоже, другого выхода нет». Суровцев молчал несколько секунд, обдумывая услышанное. Я видел, как работает его разум, взвешивает варианты, просчитывает риски. Наконец он кивнул. «Хорошо, я свяжусь с планетой». Экран погас, и я позволил себе выдохнуть. Я только что выиграл еще немного времени. Переговоры с администрацией Смоленска-3 оказались испытанием для и без того истощенного терпения вице-адмирала. Губернатор планеты, немолодой человек с нервным тиком и бегающим взглядом, смотрел на Суровцева с экрана так, словно перед ним материализовался сам дьявол во плоти. За его спиной суетились какие-то люди, помощники, советники, чиновники, не знающие, куда деваться и что делать. Учитывая, что час назад в прямом эфире новостей жители планеты наблюдали, как крейсера вице-адмирала методично превращают их местный орбитальный комплекс в груду оплавленного металла, такая реакция была вполне объяснима. «Вице-адмирал», — губернатор сглотнул, и кадык его дернулся судорожно. «Это большая честь, неожиданно. Чем могу служить флоту первого министра? Мне нужны транспорты». Валериан Николаевич не стал тратить время на любезности. «Немедленно. Несколько крупных грузовых кораблей, способных принять на борт людей. Для эвакуации гражданского персонала с орбитального комплекса». «Эвакуации?» Губернатор моргнул, тик усилился. «Но мы видели совсем недавно ваши корабли. Они обстреливали станцию. Там были взрывы». «Я прекрасно знаю, что вы видели. Это было необходимо для уничтожения мятежников, засевших внутри». Суровцев выделил последнее слово, давая понять, что любой, кто осмелится возражать, может оказаться в той же категории. «Сейчас действует перемирие. Гражданский персонал станции должен быть эвакуирован. Шаттлы на станции уничтожены. Вашими силами придется восполнить эту потерю». Губернатор побледнел так, что его кожа приобрела сероватый оттенок. «Вы хотите, чтобы мы отправили наши корабли туда, к станции, которую вы только что...» «Именно, и сделали это быстро. Но гарантии безопасности... Наши экипажи — добровольцы, гражданские пилоты. У многих семьи здесь, на планете. Я не могу просто приказать им лететь в зону боевых действий без... Гарантии такие». Суровцев наклонился к камере, и губернатор невольно отшатнулся, едва не опрокинув кресло. «Если вы не пришлете транспорты в течение часа, я буду рассматривать это как саботаж военной операции, со всеми вытекающими последствиями. Вы понимаете, что это означает?» Тих под глазом губернатора превратился в непрерывное подергивание. «Это вы угрожаете мне, официальному представителю имперской администрации?» «Я констатирую факт. На станции находятся 3000 ваших граждан, рабочие и члены их семей. Люди, которые родились на вашей планете, голосовали за вас, платили налоги в вашу казну. Они ждут эвакуации. Если откажете в помощи, их кровь будет на ваших руках. И я лично прослежу, чтобы об этом узнал каждый житель Смоленска-3. Каждый». Пауза повисла в воздухе. На лбу губернатора выступили капли пота. Он машинально промокнул лоб рукавом. Жест, совершенно неподобающий для официального лица, но Валериан Николаевич не стал комментировать. «Однако...» Вице-адмирал смягчил тон, меняя тактику. «Если вы пришлете транспорты, и эвакуация пройдет успешно, я доложу первому министру Граусу о вашем содействии, о том, как планетарная администрация Смоленска-3 проявила себя в трудный час, как губернатор лично организовал спасательную операцию. Это будет отмечено, возможно, даже награждено». Кнут и пряник, страх и надежда. Старая и эффективная тактика, работающая безотказно на всех уровнях власти. Губернатор облизнул пересохшие губы. «Сколько транспортов вам нужно?» «Минимум 5, лучше 10. Все, что способно летать и принимать на борт людей. Мне нужно связаться с портовыми службами, организовать экипажи, подготовить корабли. У вас час». Суровцев отключил связь, не дожидаясь ответа. Через час на сенсорах Новороссийска появились отметки гражданских транспортов, поднимающихся с поверхности планеты. 7 неуклюжих грузовиков, медленно ползущих к орбите. Не боевые корабли, даже не военные транспорты. Обычные гражданские суда, перепрофилированные для перевозки людей. Валериан Суровцев наблюдал, как они приближаются к станции, входят во внутренний периметр, швартуются к стыковочным узлам центрального модуля. На экранах внешнего наблюдения это выглядело почти мирно. Неуклюжие силуэты кораблей, раскрывающиеся шлюзы, потоки людей, перетекающие из станции в транспорты. Казалось бы, все шло по плану. Но вице-адмирал уже достаточно хорошо знал своего противника, чтобы понимать. С Васильковым ничего не бывает просто. И он не ошибся. «Центральный модуль, поисковой группе. Доложите обстановку по сектору 23». Голос этого надоедливого Вашукова в перехваченных переговорах. Группа докладывает, обнаружены заблокированные. Около 40 человек за деформированными переборками. Стандартные инструменты не берут. Нужно тяжелое оборудование. Заблокированные. Деформированные переборки. Тяжелое оборудование. Суровцев скрипнул зубами. 4-я поисковая группа. Сектор 17 частично разгерметизирован. Но сканеры показывают признаки жизни. Минимум 20 человек. Требуются скафандры и спасательные капсулы. И еще одна задержка. Еще одна группа людей, которых нужно вытаскивать. Транспорты стояли у стыковочных узлов. Их трюмы медленно заполнялись эвакуированными. А на станции продолжались поиски. Час за часом, группа за группой, сектор за сектором. Валериан Николаевич слушал эти бесконечные переговоры, и усталость наваливалась на него свинцовой тяжестью. Сколько часов он уже на ногах? 20? 25? С момента выхода из-под пространства после бегства с этой проклятой системы Сураж он не сомкнул глаз. «Я буду в каюте», — сказал он старшему офицеру. 2 часа. Если что-то изменится, немедленно будите». Каюта встретила его тишиной и полумраком. Вице-адмирал опустился на койку, не снимая мундира, и провалился в сон. Тяжелый, без сновидений, похожий на падение в черную бездну. Сигнал интеркома вырвал его из забытья. «Господин вице-адмирал, эвакуация завершена. Последний транспорт покинул станцию». Суровцев сел, моргая и пытаясь прогнать остатки сна. Посмотрел на часы и выругался сквозь зубы. 6 стандартных часов. 6 проклятых часов. Этот проклятый Сашка Васильков выжил из перемирия все до последней капли. Вице-адмирал привел себя в порядок и вернулся на мостик. Усталость никуда не делась, но сейчас это не имело значения. Пришло время заканчивать. «Состояние помех от немедийской руды?» — первым делом спросил он. «Рассеиваются, господин вице-адмирал». Оператор сенсоров указал на экран. «Облако потеряло плотность. Сканеры постепенно восстанавливают работу». Суровцев подошел к тактической карте и увидел то, чего ждал все это время. Внутри станции, среди переплетений модулей и коридоров, проступали отметки вражеских кораблей. Еще не четкие, размытые, но уже различимые. 8 кораблей Василькова, сгруппированных у центрального модуля. Загнанные в угол, которым некуда бежать. «Связь с Афиной», — приказал вице-адмирал. «Я знал, что этот момент настанет. 6 часов, больше, чем я рассчитывал. Но все равно недостаточно. Помехи от взорванных контейнеров рассеивались, и наши корабли становились видимыми для вражеских сенсоров. Скоро мой визави поймет, что можно атаковать, и атакует. Но у меня еще оставался козырь в рукаве». Экран связи ожил, и на нем появилось знакомое до боли лицо Валериана Николаевича. «Ну вот и все, Александр Иванович», — произнес он с мрачным удовлетворением. «Эвакуация завершена. Гражданские в безопасности. А ты по-прежнему в ловушке». «Технически, да». Я кивнул, не пытаясь спорить с очевидным. «Давай без твоих шуточек». Суровцев наклонился к камере. «Послушай моего совета. Выведи свои корабли на открытое пространство. Прими бой, как подобает офицеру. Умри с честью, а не прячась в этой жестянке». «Знаешь, Валериан», — произнес я, позволяя улыбке тронуть губы, «мне и здесь неплохо. Уютно, тепло и компания хорошая». Я повернулся к Аристарху Петровичу, который стоял рядом с командирским креслом, ожидая приказов. «Артиллеристам огонь по контейнерам с немедийской рудой. Секторы 14 и 26. Все 6 оставшихся единиц. Выполнять». Жила кивнул и передал приказ. Секунда тишины. А потом на экранах внешнего наблюдения расцвели вспышки. Новые взрывы в глубине станции, новые облака раскаленных частиц, выброшенных в пространство. Электромагнитные помехи хлынули новой волной, заливая сенсоры молочной мутью. Я видел лицо Суровцева на экране связи, видел, как понимание сменяется яростью. «Ты...» — он не договорил, захлебнувшись злостью. «До встречи, Валериан Николаевич», — произнес я и потянулся к кнопке отключения связи. Но прежде чем экран погас, я услышал его голос, срывающийся на крик, полный бессильной злобы. «Я все равно выкурю тебя оттуда, Васильков!» Экран потух. Я откинулся в кресле и посмотрел на тактическую карту, где зона помех снова расползалась, скрывая наши корабли от вражеских глаз. Еще несколько часов, еще немного времени. А время — это все, что мне сейчас было нужно.